Глава 489. «Я верила! Нет, я знала, что у вас все получится!» Казалось, что Дора была рада успехам своих знакомых даже больше, чем те сами. В данный момент они шли в сторону школьных ворот в виде двух древних големов-стражей и подвижной площадки лифта. После осознания уровня оружия в сердце, экзамен для Инена оказался не сложнее, чем для Хаджара. Единственное, его сила заключалась в защите, а не нападении, как у Хаджара. Так что для победы над големами ему пришлось немного попотеть и дважды использовать технику скалистого берега. После получения второго золотого жетона друзьям пришлось потратить приличное количество времени, чтобы разобраться с их обязательствами по приему ставок. В итоге, разумеется, абсолютный выигрыш принадлежал трем купонам, поставленным на то, что оба пройдут экзамен и уложатся в отрезок времени, не превышающий 10 минут. Всего таких было куплено 3. Один в данный момент счастливо сжимала Дора, два других, разумеется, принадлежали Хаджару с Эйненом. Они не собирались ставить против себя, что принесло бы им быстрые и легкие деньги. Оба из них были достаточно безумны, чтобы поставить на то, что у них получится выполнить практически нереальные условия. Так или иначе, по словам скользкого островитянина, в случае неудачи много они бы не потеряли. Тем не менее, по остальным обязательствам тоже нашлись свои победители. В итоге из 80 тысяч очков славы на 3 купона осталось 3 тысячи Дори и по 7 Хаджару с Эйненом. У них вышла сумма более чем в 2 раза больше по той простой причине, что из-за проигрышных билетов сам тотализатор тоже остался в прибыли. «Может, нам и на бой Тараза с Диносом организовать нечто подобное?» — задумчиво произнес Хаджар. Эйнен поддержал друга весьма недвусмысленной улыбкой. Все же кровь не водится, а предками островитянина были целые поколения ушлых джентльменов удачи. После того, как вопросы с другими адептами были улажены, настало время разговора с наставником Жаном. Тот от всей души поздравил двух учеников с успешным прохождением экзамена. Пообещал познакомить каждого из них не только с куратором полноправных учеников, но и наставниками, специализирующимися на их оружии. Все же уровень оружия в сердце считался весьма и весьма высокой ступенью владения даже среди учеников внутреннего круга. Но все это в будущем, а на данный момент Хаджару с Эйненом действительно требовался куратор полноправных учеников. Хотя бы по той простой причине, что им было необходимо заселиться в местное общежитие. Но поскольку тот был занят аж до самого утра следующего дня, то этот вопрос было решено отложить. Точно так же, как и вопрос со вторым и третьим этажами башни сокровищ. Свитки и манускрипты оттуда никуда не денутся, а в сухом остатке сам экзамен обошелся друзьям лишь по 500 очков сноса. Так что, поддавшись влиянию Доры Марнил, они теперь двигались к выходу из школы, дабы предаться заслуженному отдыху. Но только учеников внутреннего круга выпускают с территории в свободном порядке, напомнил Хаджар. Без задания от Зала Славы нам выход в город заказан. Был бы заказан, поправила эльфийка, если бы не одно «но». И какое же, поинтересовался задумчивый Эйнен. Нет, для островитянина подобное состояние в принципе было в порядке вещей. Но после экзамена он выглядел как человек, пытающийся решить неразрешимую задачу. Или как тот, кому приходится выбирать из двух зол, а найти меньшее не получается. «Разумеется, я», — обезоруживающе улыбнулась Дора. «Ученик внутреннего круга может не только по желанию покидать территорию, но и брать с собой неограниченное количество желающих. Куратор нашей группы говорил, что это сделано на случай эвакуации». «Эвакуации?» — переспросил Хаджар. «Ну да», — пожала плечами Дора. «Мало ли, нападет кто-нибудь». «Нападет», — фыркнул Эйнен. «Хотел бы я посмотреть на безумцев, которые отважатся на подобное». Вот так, весело о чем-то переговариваясь, троица дошла до врат. Хаджар с Эйненом, как всегда, напряглись. Они как-то неуютно себя чувствовали под каменными взглядами древних стражей, способных по желанию уничтожить десяток таких, как они. Дора же в абсолютно спокойной манере оповестила стражей о том, что двое младших учеников идут вместе с ней на ознакомительную прогулку по городу. К чему подобные уточнения, никто не понимал, потому как, только услышав первую часть объяснения, стражи тут же потеряли к адептам всякий интерес и вновь приняли облик статуи. Остальные ученики, собравшиеся на задание, пожирали глазами Дору. Но опять же, большинство из них принадлежало к внешнему кругу, и завидев рядом с эльфийкой двух грозного вида полноправных учеников, они спешили спрятать взгляд где-то на уровне собственных ступней и забыть о существовании окружающего мира. В их сознании сложилась нехитрая логическая цепочка, в результате которой два полноправных ученика становились личными телохранителями принцессы эльфийского клана. Никто даже предположить не мог, что Дора Марнил была способна завести простое знакомство с кем-то за пределами равного ей круга. Когда площадка коснулась земли, группа адептов быстро рассосалась по направлению к стойбищам. Некоторые отправились в сторону небесного порта. «Ну, куда пойдем?» — поинтересовался Хаджар. Признаться, он разглядывал город с легкой оторопью. Данатан был воистину огромен. Количество районов здесь превышало трехзначное число, и простому смертному было бы не под силу пересечь город из одного конца в другой. Хотя вроде как где-то на окраинах столицы империи действительно жили смертные. Они в последнее время, что парадоксально, становились для Хаджара так же мифологичны, как когда-то истинные адепты. За предыдущие годы он их почти не встречал. «Есть замечательное заведение в районе Шепчущей Кувшинки», после недолгой паузы, взятой на раздумье, предложила Дора. «Только название его все время забываю. Певучее какое-то». «Мы вроде погулять собирались, а не сидеть в таверне». Хаджар тайком взглянул на друга. Эйнен спорил только в крайних случаях, и только если это касалось чего-то серьезного. Чтобы островитянин, да еще подобным тоном, возражал против дармовой еды и выпивки. «Это ресторан!» — возмутилась Дора. «Один из лучших!» «Тогда, боюсь», — чуть плутовато улыбнулся Хаджар, «нас туда не пустят, достопочтенная старшая наследница дома Марнил». «Можно просто Дора?» — явно огрызнулась эльфийка. «Стражи школы вас пустили? Значит, и в ресторан пустят. И пусть только осмелятся возразить. Мой молот со мной». Да уж, в воинственности девушке отказать было сложно. В итоге, спустя несколько минут, троица шла по направлению к району Шепчущей Кувшинки. Двигались они по пешеходной зоне широчайшего проспекта, лишь немногим уступающего по габаритам полузаброшенному императорскому тракту. Эйнен о чем-то беседовал с Дорой, а Хаджар рассматривал проезжавших всадников. Редко когда они двигались на простых лошадях, куда как чаще верхом на самых разнообразных животных. В этот момент его сознание тронуло мысль об Азрее. Как там тигренок справлялся с дикой жизнью в лесу смерти? Иногда Хаджар ловил себя на мысли, что он скучал по маленькой нахалке. Но кошки, как известно, животные свободолюбивые и гуляют где и когда сами того захотят. «Ой!» — внезапно воскликнула девушка. «А давайте еще и сюда зайдем!» Они остановились напротив лавки, над которой на ветру качалась вывеска «Артефактный дом Билом. Лучшие артефакты Данатана». Видя ошарашенные лица друзей, наслышанных об этом магазине, Дора широко и счастливо улыбнулась. Повернувшись к Хаджару, она развела руками. «Я же обещала возместить тебе утрату».